рожден в Вифлееме, младенец святой. Всем сердцем поверил я повести той. В небесном просторе пел ангельский хор. Спасенные вторят ту песнь до сих пор. В небесном просторе пел ангельский хор. Спасенные вторят ту песнь до сих пор. Пусть время уходит от нас навсегда, вовек не погаснет на небе звезда. Верь, Христом в край небесный распахнута дверь.